Глава 36. Миссис Смоллет пришла в квартиру номер 1 примерно в то же время, когда сержант Эббот звонил в дверь квартиры номер 7. Формально она явилась узнать, нужно ли мисс Крейн цветочное мыло сегодня, потому что если нет, я могу купить его по дороге домой и принести завтра утром. Но в действительности миссис Смоллет распирала гордость из-за того, что старший инспектор вызывал ее вторично, и ей не терпелось поделиться этой новостью. Так как старая леди легла отдохнуть, мисс Крейн была само внимание. «Они велели мне помалкивать. Полиция всегда так делает. Но мы-то ведь не мумии из музея, а человеческие существа, и нам, очевидно, дан язык для того, чтобы мы им пользовались. Разумеется, я не буду рассказывать первому попавшемуся то, что говорил инспектор». «Вы ведь знаете, что я не из болтливых?» «Конечно», — согласилась мисс Крейн, — «но я не стану никому ничего передавать». «Знаю», — кивнула миссис Смоллет. «Ну, между нами говоря, они положили глаз на мисс Гарсайт. И я вам объясню, почему. Помните кольцо, которое она носит, с большим бриллиантом?» Мисс Крейн выглядела разочарованной. «Нет, не припоминаю». Разговор происходил на кухне. Миссис Смоллет прислонилась к шкафу, чайник закипал на плите, и мисс Крейн возилась с чашками. «Естественно, снисходительно», — промолвила миссис Смоллет. «Мисс Гарсайт из тех, что надевают перчатки перед тем, как выйти из квартиры, и не снимают их, пока не вернутся. Но в этом кольце один большой бриллиант, и она носит его постоянно. Когда здесь поселилась мисс Роулинд, я заметила, у нее точно такое же кольцо. Забавно, — сказала я ей, когда убирала ее квартиру, — что у вас и у мисс Гарсайт совершенно одинаковые кольца. А около недели назад мисс Роллин сказала мне, что видела кольцо мисс Гарсайт, и что я была права. Это произошло, когда вывозили мебель мисс Гарсайт. Она стояла на площадке, а мисс Роллин проходила мимо и заметила кольцо на ее руке. Так вот, инспектор показывает мне кольцо и спрашивает: «Вы когда-нибудь видели его раньше, миссис Смоллет?» А я отвечаю: «Каждый день его вижу. И чье же это кольцо?» «Мисс Гарсайт», — говорю я. Он спросил, откуда я это знаю, а я объяснила, что вижу его уже добрых 5 лет. Тогда инспектор осведомился, известно ли мне, что у мисс Роулинг было такое же кольцо. Я сказала, что, конечно, известно. А он и спрашивает: «Можете отличить их друг от друга?» «Могу», — говорю я. «На кольце мисс Роулинг есть инициалы МБ. Я много раз держала его в руке. Она мне говорила, что это вроде фамильного кольца. Тогда она мне вот это и сказала». Ну, инспектор меня отпустил. Велел никому об этом не рассказывать. Мисс Крейн слушала, разинув рот. «О, миссис Смоллет!» — воскликнула она. «Как вы думаете, что значит эта история с кольцами? Это выглядит так странно!» Миссис Смоллет тряхнула головой. «Не спрашивайте меня, что это значит, мисс Крейн. Чем меньше разговора, тем лучше для дела. Я никого не подозреваю, но если бы в квартире убитой вместо ее кольца нашли бы мое... Мне было бы не по себе. Могу сказать вам еще кое-что. Только строго между нами. Когда мисс Гарсайт сегодня утром возвращалась с покупками, миссис Леминг как раз вышла из квартиры. Они немного дружат, поэтому остановились поболтать. И я их слышала. «Что вы делали вчера вечером?» – спросила миссис Леминг. «Я 3 раза пыталась вам дозвониться между 8:30 и 9:30, а вы не брали трубку?» А мисс Гарсайт выглядела смущенной и ответила, что спускалась к Беллу насчет крана. А миссис Леминг засмеялась. Это был не очень-то приятный смех. И заметила: «В это время вам пришлось бы идти дальше полуподвала. С 8:30 до 9:30 Белл торчит в пивной. И если только вы не пошли за ним туда, не понимаю, почему вас не было целых 30 минут, дорогая». «Полчаса?» – быстро переспросила мисс Гарсайт. «О чем это вы?» «Ну, — сказала миссис Леминг, — я звонила вам без 25, без 20 и без 10:09, но никто не ответил». Мисс Гарсайт объяснила, что звонок плохо работает и что она поднималась пешком, не дожидаясь лифта. «Странно, не так ли?» «Едва ли мисс Гарсайт ходила к почтовому ящику. Всем известно, что она никогда не выходит из дому во время затемнения. Хотя чего болтать попусту, верно, мисс Крейн?» «Верно», — с энтузиазмом согласилась мисс Крейн. «Я не обмолвилась об этом никому, кроме вас, если не считать пожилой леди, похожей на гувернантку, которая гостит у миссис Андервуд. Она любезно помогла мне мыть посуду после ланча и тоже сказала, что лучше помалкивать про то, о чем говоришь с полицией. Но ведь думать не запретишь, верно?» Мисс Крейн выглядела расстроенной. «Возможно, всему этому есть простое объяснение», — сказала она. «Будем надеяться». Миссис Смолетт удалилась. А так как у Покер был выходной, мисс Крейн продолжила готовить чай для старой леди.